А вот и ребята вернулись. Ну, я вас сейчас обрадую. Реакция, как я ожидал, слабая. Подумаешь, мы и сами с усами. Ну и ладно, спокойней спать. Это им. А мне до отбоя предстоит еще длинный разговор с Бербазой, после которого я долго и сосредоточенно намываю лицо холодной водой, соскребаю усталость и отупение после часового спора с применением демагогии, угроз и нереальных обещаний. Разрешение-то я получил, но сколько крови себе попортил. На дворе уже ночь стоит, тусклая и беззвездная, прожектора заливают светом поляну. Вот прошли двое, на ночные наблюдения, наверное, и снова безлюдно. Дождя нет. Я решил выйти, посидеть на воздухе перед сном. Лавочка холодная, но это даже приятно. Сижу и мыслю о том, о сём, спокойно да лениво, и сначала даже не вздрагиваю, когда рядом в землю врезается камень. Большой, футбольный мяч. И летел он с большой скоростью. Не отскочил только потому, что в намокшую рыхлость клумбы попал. Следующим номером программы оказывается небольшой град из 5-6 булыжников, который стучит по окну и стене. Летели они, видать, с западной стороны. И, рассудив так, я кидаюсь вперед под прикрытие ангара. На небо уже рассекает ком огня, попадание в крышу, огонь растекается по ней, и копоть щедро срывается с оранжевых языков. Прожектора разворачиваются, и теперь западная часть поляны освещена прекрасно, но до леса на ней пусто. Я прячусь за стеной ангара и наблюдаю, как еще один большой снаряд крошит в щепу скамейку, на которой я только что идиллически сидел. Костер на крыше уже выглядит целым пожаром, но я знаю, что ей ничего не будет, и спокойно смотрю на буянящее пламя. В ангаре жужжит мотор, и в проеме появляется легкий гусеничный транспортер с пулеметом в башенке. И я прыгаю на него, пока он еще не разогнался. На мой стук люк открывается, и я вариваюсь вниз, глотнув напоследок горелого керосину. В транспортере сидят трое местных и двое моих в кочугах и шлемах. Успели облачиться. А я, к примеру, как был, в рубашке и брюках. Правда, при пистолете на боку. Водитель забирает безумную скорость, вылетает с поляны и сразу сворачивает на еле заметную просеку. Сквозь стеклоблоки видно, как по бортам вездехода колотят ветки. Один из нашей команды, длинный, советует по-простецки, забыв в азарте обо всем. «Олег, а ты без панциря, лез в башню! Эй, кто там, дай место!» Из башни выпрастывается некто в легком жилете, а я, улучив момент между бросками машины, втискиваюсь между фиксирующими досками. «Ну-ка!» Ничего особенно сложного. Нашлемный прицел, механизм башни с ним связан. Оптики почти нет. Справлюсь. Впереди скачет пятно света от прожектора. А вон и огонек мелькнул. На него берем. Итак, на прорехе в плотной лесной заросли стоят две свежесрубленных катапульты. Одна из них изготовлена к выстрелу, и в лапе пылает очередная зажигательная бомба. Рядом костерчик, еще несколько глиняных горшков и кучка камней. Ни одной живой души. Десант спешивается и, чуть потоптавшись, решительно устремляется в темноту. А в машине остаюсь лишь один я. В наступившей тишине пламя клубится особенно зловеще. Тут явно и смола, и сера, и еще что-нибудь. Пока суть до дела, разбираюсь с управлением, и довольно скоро уже можно глядеть на местность в тепловом или А-спектре, чем и занимаюсь весь следующий час, пока охотники не возвращаются, и не просто, а с добычей возвращаются. Связаны руки, ноги спутаны, как у коня какого. Идет-бредет диверсант, совсем пацан, однако. Бледный, злой и хромает. Нога, видать, растянута. Так что путы, пожалуй, здесь и лишние. Одет он с головы до ног в серую рванину, Хотя нет, на ногах у него неожиданно хорошие сапоги красуются. Его впихивают через кормовой люк, и мы отправляемся в обратный путь. Только сначала водитель таранит и размочаливает гусеницами обе катапульты. И еще долго на траках вертятся и мелькают горящие ошметки. Мой предшественник по башне уже снимает показания. А вернее, пытается снимать. Пацан молчит. И это продолжается до конца дороги. До ангара, то есть. Первые звуки пленник издает, когда ведут его по подземной галерее в жилой корпус. Задев больной ногой за угол, коротко и недовольно стонет. А в это время между хозяевами идет спор, где разместить добычу. Карцера в здании не предусмотрено. Брада решат отвезти парня в обычную гостевую комнату. И пока местный доктор занимается растянутой ногой, все присутствующие выслушивают историю поимки. Ну, в общем, ничего особенного. Эсте, один из моей команды, углядел следы, а дальше сложности никакой не было. При поимке парень сопротивлялся на вроде кошки в ванной, а потом утих вдруг. «Так», — тянет Брада. «Размещать его погодим, а пусть сначала с ним побеседует Леший и...» «А может, я?» — перебиваю. «Опыт есть, да и вообще, пойму его лучше». Леший соглашается, и парни ведут в приемную. А мне по дороге Леший объясняет. «Запись, анализ и прочее нас не касается. Ты, главное, на экранчик поглядывай. Остальная публика в кабинете засядет. Может, вопрос какой подкинут или что сообщить захотят?» Приемная. Стол, стулья и маленький черный прямоугольничек экрана. Я его вижу, а посетитель нет. Леший усаживается в центральное кресло, ждет, когда я притулюсь сбоку, а затем говорит в пространство. «Ну что, давайте сюда этого сопляка». «Еще минута». Дверь открывается, и сопляк входит. Ух ты! Серые лохмотья с него сняты, и под ними оказалась снежной белизны тонкая рубаха с золотыми загогулинками по краям и штаны хорошей темно-красной ткани. На сапожки я уже обращал внимание, а теперь все вместе образует высокородного аристократа. Смотрит презрительно. «Ерунда, таких я не боюсь». Леший заводит беседу. «Мол, так и так. Никто пока тебя, мальчуган, не трогает. И вообще никакой гадости не замышлялось ни против кого. Ты бы уж объяснил, в чем дело. А потом вместе покумекаем, как уладить». Лицо у парня все презрительнее. Хотя сейчас, кажется, он себя уже искусственно распаляет. На этом его, пожалуй, можно и поймать. «Ладно, Леший, он тебя понимать не хочет, дай-ка я займусь. Эй ты, молокосос!» «Насколько он меня младше, если по внешности, то лет на 5-6. Теперь слушай меня. Ваши выходки мешают нам спокойно жить. Это надоедает. Пожалуй, уже надоело. И скоро такими, как ты, займутся всерьез. Я вижу, ты не из простых, тем хуже. Мы найдем и твою семью, и сообщников, и заставим горько пожалеть о своей наглости. Вы еще не чувствуете на себе и сотой доли могущества людей Железных островов. А с тобой мы поступим просто. Заставим проглотить порошочек, после которого все слова, которые есть в твоей птичьей головенке, полетят, как пчелы из улья, толкаясь и толпясь у выхода. Я делаю театральную паузу перед новой порцией похвальбы и угроз. Но парнишка гордо отвечает. «Ты меня очень напугал, Уртас. Я готов упасть перед тобой на колени и плакать, просить помилования. Наверное, тебя испугается и Верховный Король, который только и заботиться о том, чтобы оградить ваш поселок от бед и напастей. Хохочу. «Король? Да что же это за король, который не может выразить свою волю иначе, чем послав шайку бродяг в компании с расфранченным сопляком? Кинуть несколько камней, словно в деревне склочный сосед ночью мажет соседям двери грязью, трясясь от злобы и страха. Мы от таких сопляков, как я, ты скоро будешь убегать и прятаться, а верховный король всегда знает, что делает. Он еще не брался за вас серьезно. Парень уже распалился, орет в азарте, не тише, чем я свою грозную говорил. Верит, дурачок, что я тоже его ненавижу. Ну, а что ты на это ответишь? Ну и правильно. А что за нас браться? Мы условия соблюдаем. Так что же ваш благородный правитель гневаться изволит? Да еще таким базарным способом. Унглинги всегда идут впереди короля, а благородстве не уртазам судить. На экране появляется надпись. Хватит. Он и вправду ничего дельного не знает. Кончай ругань. Ладно, говорю я уже нормальным голосом. Как тебя зовут? Не век же друг на друга рычать будем. Парнишка явно опешил. Не хотел, наверное. А вот, отвечая, тоже вполне мирно. Ингельс, а потом спохватывается. Но разговаривать мне с вами больше не придется. Хватит того, что уже сказано. Иди, Ингельс, поспи. Подумай над тем, что тебе спокойно говорили. А крики не в счет. Это я тебя нарочно распалял. Спокойной ночи. Хотя ночи-то уже и немного осталось.